Глава четвертая. «Вы можете называть меня просто Бокр». Настя с изумлением разглядывала человечка, возглавлявшего присланную Денисовым группу. Про таких обычно говорят метр с кепкой. Правда, вместо кепки на нем была шерстяная лыжная шапочка, надвинутая низко на лоб и обтягивающая запавшие виски и выступающие скулы. Маленькие глазки, спрятанные глубоко под кустистыми бровями, кривой перебитый нос с подергивающимся кончиком, узкая ленточка бескровных губ и мощный раздвоенный подбородок. Все это делало его похожим на ящерицу, экзотическую и опасную. Он был худ, но отнюдь не немощен, и состоял, казалось, из стальных тросов жил. Кроме того, он был невероятно подвижен, ни секунды не стоял спокойно на месте, но это не выглядело нервозной суетливостью, из него ключом била энергия. Как и обещал, Эдуард Петрович Денисов ровно в 9:30 раздался телефонный звонок, а уже через полчаса в Настиной квартире стоял этот чудной типчик в серой шапочке с голубой полоской и высоким тенорком произносил: «Вы можете называть меня просто Бокр». «Странная кличка». — быстро подумала Настя. — Бокр по-венгерски означает «колодец». Почему именно Бокр? Смутное воспоминание шевельнулось в мозгу, что-то связанное с детством, с изучением иностранных языков, но заостряться на мысли и додумывать ее до конца времени не было. Человечек по кличке Бокр старательно расшнуровал высокие ботинки на толстой подошве, без которых он стал еще ниже ростом, снять пальто он и не подумал. — Куда можно пройти? — деловито осведомился он, отказавшись от предложенных хозяйкой тапочек. Настя с трудом удержалась от улыбки, глядя на него, такого нелепого, в своей шапочке, длинном сером пальто и трогательных голубых носочках. Она решила проявить гостеприимство. «Вы уже завтракали? Выпейте со мной кофе». От кофе Бокр отказался так же вежливо и твердо, как от тапочек. «Ладно, тогда перейдем к делу». Она достала сделанную полароидом фотографию Даши Сундиевой и Александра. Они стояли, обнявшись возле станции метро «Площадь Революции». Эту фотографию Саша сделал по просьбе сестры. «Вот эта девушка полагает, что за ней следят. Я склонна этому верить, но полной ясности у меня нет. Я хочу, чтобы ваши люди посмотрели, что она собой представляет. Кроме того, если за ней действительно следят, выясните, кто это у нас такой любознательный. И, наконец, мне нужно знать, следят ли только за девушкой или за ее кавалером тоже. Их имена, адреса и места работы записаны на обороте фотографии. Через 3 дня должны быть первые результаты». «Будут», — невозмутимо кивнул Бокр, не сводя с Насти внимательного, цепкого взгляда. «Что еще?» «Пока больше ничего. Дальше будем действовать в зависимости от первых результатов». «Вторая итерация?» — понимающе кивнул человечек. «Ого! Денисов мне подсунул урку интеллектуала. Это что же, дань уважения, насмешка, или у него все прислужники с высшим образованием? Любопытный тип. Бокр, Бокр, о чем же мне это напоминает? Спросить, что ли? Почему бы и нет, в конце концов? Корона не свалится, если спрошу? Скажите, откуда у вас такое странное прозвище?» Бокр, до этого неторопливо расхаживавший по комнате, остановился и принялся покачиваться, перекатываясь с пятки на носок. «Когда-то мне попала в руки книга Успенского», — начал он. И Настя тут же вспомнил. «Ну, конечно, слово о словах. Знаменитая глокая куздра, как я сразу не сообразил». Человечек глянул на нее с нескрываемым уважением. «Впервые встречаю человека, который знает про куздру. Примите мои поздравления». «Я отрыл эту книжку в библиотеке, когда мотал срок за грабеж. Представьте себе, фраза меня просто покорила, околдовала, заворожила. Глокая куздра штека будланула Бокра и курдячит Бокренка». Вдохновенно продекламировал он нараспев. «Это же песня, поэма, романс русской морфологии». Он мгновенно воодушевился, и его шишковатое лицо вдруг стало почти привлекательным. «Эта фраза помогла мне выжить в зоне. Я полез в учебники русского языка, чтобы вспомнить, что такое морфология. Это оказалось весьма полезным, если учесть, что в юные годы я относился к школьному образованию с непростительной небрежностью. А кроме того, я занял голову придумыванием новых слов и даже сочинял, лежа на нарах, целые рассказы. У меня был любимый герой, вернее, героиня. Я назвал ее «Гурильная Шаболда» и придумывал про нее всякие истории. Все слова, разумеется, были искусственны, но со строгим соблюдением правил морфологии русского языка. Игра настолько увлекла меня, что я смог продержаться до конца срока, не утратив способности нормально соображать. В колонии из-за моего увлечения мне дали кликуху Куздра, но на воле я поменял на Бокра, хотя Куздра, конечно, смешнее. И он зашелся высоким, заливистым смехом, всхлипывая и постановая, как впавший в истерику разгневанный попугай. Кончик носа его при этом задергался еще сильнее, а глазки куда-то закатились, и Насте даже на какое-то мгновение показалось, что они уже никогда не выкатятся обратно. Вид у Бокра при этом был даже не смешной, а абсолютно дебильный.